Она ограничила свою роль тем, что подсказывала Филиппу ловкие ходы, которые могли обеспечить ему успех. Филипп восхищался ее изобретательностью. К этому времени полемика в газетах приняла крайне ожесточенный характер. Ноэми поборола скуку и отвращение, которые в ней вызывали эти мужские споры. Она поняла, что ей следует решительно вмешаться. Она приняла с дерзким остроумием защищать в светских гостиных смелые идеи мужа. Ее грация, юмор, веселая пылкость, сочетание мальчишеского задора с напускной серьезностью немного шокировали, но и очень забавляли светское общество. Она привлекла на свою сторону несколько молодых дам, которым очень хотелось доказать, что они лишены предрассудков. А хитрая Ноэми остерегала срывать с предрассудками. Щедро угощая их непочтительными щелчками, она в то же время запасалась индульгенциями в лагере блюстителей нравственности и почтенных людей. Она с важным видом проповедовала, что бедняки вправе не иметь детей, но что долг богатых снабжать ими государство и общество. Нужно было иметь немало опломба, чтобы заявлять такие вещи, ибо сама Ноэми за 7 лет брака не удосужилась выполнить этот долг. Но сейчас она пришла к выводу, что пора проявить такой героизм. Филиппу очень скоро стало известно о возвращении Анетты. Он пытался застать ее дома в те часы, когда она обычно бывала одна, но Анетта приняла необходимые предосторожности. Он всякий раз находил дверь запертой. Не обида, ни развлечения не ослабили страсти Филиппа к Анетте. Ее сопротивление только ожесточило его. Не такой он был человек, чтобы ему можно было легко дать отставку. Они случайно встретились на улице. Увидев его за несколько шагов, Анетта побледнела, но не уклонилась от встречи. Подойдя, Филипп сказал решительно: «Ты идешь домой? Пойдем вместе». «Нет», — сказала Анетта. Они зашли в садик у церкви. Запыленные деревца едва заслоняло их от глаз многочисленных прохожих. Приходилось сдерживаться. Филипп сказал резко: «Ты боишься меня?» «Нет, не тебя, а себя». В душе Филиппа боролись гнев и любовь, но когда его суровый взгляд встретился со взглядом Анетты, не избегавшим его, он прочел в нем такую стойко подавляемую муку, что гнев его растаял. Он спросил уже мягче: «Почему ты от меня сбежала?» «Потому что ты меня убиваешь». «Что ж, ты совсем не умеешь любить?» «Умею, потому ты и убежала. Я боюсь, что возненавижу тебя». «Да ненавидь, сколько твоей душе угодно. Ненависть — та же любовь. Это не для меня», — возразила Анетта. — Не могу я этого вынести. — Ты не такая слабая, чтобы не могла снести все то хорошее и дурное, что дает любовь. Я не слабый, Филипп, но я хочу, чтобы меня любили по-настоящему, душой и телом. Не хочу половинчатой любви. — Душа — это вздор, — сказал Филипп. — Вот как? А чему ж тогда отдаешь все силы? Чему ты посвятил себя чуть не с колыбели? Разве не своей идеей? Он пожал плечами. — Самообман. — Но ты же этим живешь. У меня тоже есть свой идеал. Не убивай его. Чего ж ты, собственно, от меня хочешь? Хочу, чтобы до того дня, когда мы решим, быть нам мужем, женой или нет, мы не встречались. Да почему же? Потому что я не хочу. Не хочу больше прятаться. Не хочу никакого дележа. Не хочу. Не хочу. Она тут утаила от него главную причину. Себе она говорила: если я опять сдамся, меня скоро не хватит даже на то, чтобы хотеть чего-то иного. Я перестану себе принадлежать. Я стану игрушкой, которую загрязнят, а затем сломают. Неспособный понять этот инстинктивный бунт души против губительных плотских страстей, Филипп все еще хотел видеть в упорстве Анетты только недоверие хитрой женщины, которая навязывает ему свою волю. Он, правда, не говорил этого прямо, но и не скрывал, что так думает. Прочтя это в его лице, Анетта порывисто встала и хотела уйти. Но Филипп, дрожа от нетерпения и усилий, которые он делал над собой, чтобы не привлечь внимание прохожих, сильно сжал ее руку и сказал, стараясь смягчить гневные нотки в голосе: «А я не соглашусь, ни за что не соглашусь с тобой расстаться. Хочу с тобой видеться. Молчи, не спорь. Здесь невозможно разговаривать. Я приду к тебе вечером». «Нет, нет», — Филипп повторил, — «да, я приду. Я не могу жить без тебя, да и ты без меня тоже». Анетта возмутилась. «Я могу, лжешь!» Они спорили без жестов, тихим, но резким шепотом, в котором звучали вопли души. Они скрестили взгляды. Филипп первый сдался и сказал с мольбой: «Анетта!» Но Анетте еще горели щеки от стыда, что ее так грубо изобличили во лжи. От стыда за себя, потому что она действительно солгала. Она вырвала у Филиппа руку и ушла.